многие из которых были лично знакомы с генсеком. Напоминать о себе, о своей преданности курсу перестройки, чистосердечном раскаянии, выдаче крупных ценностей. Что побуждало их, наконец, подробно рассказывать о своей преступной деятельности, сообщать, от кого они получали и кому давали взятки, требовать привлечения к ответственности всех причастных к коррупции лиц? Всех ли и только ли очищение, раскаяние были побудительными мотивами? Познакомьтесь с фрагментом беседы с одним из авторов писем генсеку Чурбановым. «Это и дураку ясно, почему они меня посадили. Потому что я зять Брежнева. Один я, что ли, брал, все брали. А теперь чистенькие хотят быть. Пока Леонид Ильич жив был, они ему задницу лизали. Он их всех в люди вывел. Застой, застой, оказывается, во всех бедах один Брежнев виноват. Его нет. Теперь все можно говорить. Они-то сами где были раньше? Леонид Ильич последние годы от дел почти отошел. Всю политику они и вершили. И сегодня вершат. Новых людей почти нет. Легачев-то в какую силу вошел? Как зазнался. Помню, подкатывается: Юрий Михайлович, я столько лет в Сибири, возраст у меня, помоги в ЦК перейти, поговори с Леонидом Ильичем. Ко многим подходил, не только ко мне. Пробился, теперь только и слышно. Мужиков водки лишили, виноградники врубают. Наломают они дров. Еще вспомнят Леонида Ильича добрым словом, вот увидите. Он простой был, подлости никому не делал. А эти? Андропов обещал Виктории Петровне, что из семьи никто не пострадает. Еще на похоронах разговор был. В ЦИК об этом все знали. И Горбачев знал. Андропов свое слово сдержал, а теперь все валят на покойного, а Чурбанова в тюрьму. Пусть народ видит, какие у нас принципиальные руководители. И заодно на меня можно повесить все недостатки в МВД. Сразу двух зайцев убили. Юрий Михайлович, напрасно вы пытаетесь представить себя жертвой интриги. Следствие выявило факты ваших взяток. Вы их сами не скрываете, поэтому вы здесь. Тельман Харенович Николай Вениаминович, только не обижайтесь, но я вам правду скажу. Кто вы? Простые следователи. Над вами только в прокуратуре начальство сколько. Дальше административный блок ЦК, секретари и выше. Вы честно делаете свое дело, у меня к вам претензий нет. Но кто вы против них? Решение они принимают, а не вы. И моя судьба на самом верху решалась. Мне многие обязаны. Я знал, что у них там происходит. Не все же неблагодарны. Конечно, переживал сильно, пить стал. Галину обижал, ударил даже однажды. Она понимала мое состояние, не обижалась, пыталась хлопотать, только бесполезно. Однажды выпил, даже пистолет в руки взял. Потом одумался. Зачем, думаю, их радовать? Спишут на меня, что было и что не было. Как на Щелокова. Будь что будет, но я не пусть поволнуется. Я свои меры принял, если что ненароком случится. Вот Черненко, он вообще от Брежнева не отходил, сколько ему всего перетаскал. Другие, что ли, отставали? Через меня сколько всего передавали? Я пока на память не жалуюсь. Юрий Михайлович,